Здравствуйте! В эфире программа «Уроки японского языка» Радио Японии Всемирной службы NHK World. Сегодня мы начинаем новый курс уроков. У микрофона Евгения Давидюк и Михаил Соленков. Давайте вместе изучать японский язык и культуру Японии в новом учебном году. Главная героиня нашего курса – Анна, студентка из Таиланда. Ей очень нравятся комиксы манга, рассказы в картинках. Анна поступила на факультет японского языка в университете в Бангкоке. Там она выучила основные фразы для общения на японском. Но ей захотелось улучшить свои знания в Японии. И она приехала на год на учебу в один из токийских университетов. В нашем первом уроке Анна впервые встречает в университете своего тьютора. Ее зовут Сакура. Тьюторы – это японские студенты, которые помогают студентам-иностранцам с учебой и в повседневной жизни. Сакура учится на преподавателя японского языка. Давайте послушаем диалог для первого урока, ключевая фраза которого «Ватаси ва Анна дес». «Меня зовут Анна». Хаджимемаште. Ватаси ва Анна です。 はじめまして、さくらです。 よろしくお願いします。 こちらこそ。 Давайте разберем этот диалог. Анна говорит: はじめまして。 Очень приятно. Это стандартное приветствие в разговоре с человеком, которого вы видите впервые. Когда кто-нибудь говорит вам «Хаджимемаште», вы отвечаете «Хаджимемаште». «Ватаси ва Анна дес». «Меня зовут Анна», или если переводить дословно «Я Анна». Это ключевая фраза сегодняшнего урока. «Ватаси» означает «я». «Ва» — это тематическая частица, которая оформляет, как правило, подлежащее, иначе говоря, индикатор предмета обсуждения. Что имеется в виду под предметом обсуждения? Это тема беседы. То, о чем вы говорите. Иногда это подлежащее, иногда нет. В данном случае «ватаси» – «я» и предмет обсуждения, и подлежащее. «Анна» – это имя. Когда вы хотите сказать что-нибудь вроде «а» – это «б», например, «я Анна», вы добавляете «дес» после «б», заключительную связку, которая оформляет утверждение. Таким образом, вы говорите «а ва б дес». Значит, когда я представляюсь, я говорю «хаджимемаште, ваташи ва Михаил дес», так? Верно. Итак, попробуйте представиться, использовав свое имя. Затем Сакура отвечает «хаджимемаште, Сакура дес». Итак, вы теперь знаете, что это означает. Очень приятно. Меня зовут Сакура. Подождите секунду. А почему Сакура не употребила «ватащива»? Почему она не сказала «ватащива Сакура дес»? «Меня зовут Сакура». В японском языке зачастую опускается упоминание темы или индикатора предмета обсуждения, если понятно из контекста, о ком или о чем идет речь. Здесь очевидно, что говорящий – это Сакура. В таком предложении, если вы не употребляете «ватаси ва», это звучит более естественно. Если часто использовать «ватаси ва», когда в этом нет необходимости, вы можете показаться собеседнику несколько агрессивным, что не очень приветствуется в японской культуре. Не знал об этом. Постараюсь не использовать слишком часто «ватаси ва». Далее Анна говорит. Йоросику онегайшимас. Вы говорите «Йоросику онегайшимас», когда представляетесь. Это что-то вроде «прошу любить и жаловать». Буквально это означает «я надеюсь, что у нас с вами сложатся хорошие отношения». Вы также можете добавлять эту фразу в качестве заключительной в разговоре, когда просите кого-то сделать что-нибудь для вас. Это полезное выражение. Мы его часто используем, не так ли? Давайте порепетируем произношение этого выражения в медленном темпе. Йоросику онегайшимасу. Далее Сакура отвечает. Кочира косо. Кочиракусо означает «мне тоже очень приятно». Сакура будет надежной помощницей для Анны, не так ли? Конечно. Сейчас давайте послушаем диалог первого урока еще раз. Ключевая фраза «Ватаси ва Анна дес». «Меня зовут Анна». Хаджимемаште. Ватаси ва Анна дес. Хаджимемаште. Сакура дес. よろしくお願いします。 こちらこそ。 В этом курсе уроков появилась новая рубрика «Научи нас, сенсей». В ней куратор нашей программы, профессор Акане Токунага, будет разъяснять нам важные моменты, на которые нужно обратить внимание при изучении японского языка. Акане Токунага преподает японский язык уже более 20 лет. Сегодня профессор Токунага расскажет о системе письма в японском языке. Узнаем у сенсея. Вот что она говорит. В японском языке три типа письма, каждый из которых играет свою роль. Когда вы пишете «Ватаси ва Анна дес», «Меня зовут Анна» или «Я Анна», местоимение «Я» — «Ватаси» записывается канди, иероглифом. «Ва», «дес» и другие частицы, которые выполняют грамматические функции, пишутся хироганой. Глаголы и прилагательные записываются как канди, так и хироганой. Иностранные имена и названия, а также заимствованные слова, пришедшие из других языков, к примеру, «Анна», пишутся катаканой. Хирогана и катакана – это слоговые азбуки. В японском языке 5 гласных – «а», «и», «у», «э», «о» и 9 основных согласных. Каждая гласная отдельно и соединение гласных и согласных формируют один слог. Кроме того, есть еще звук «м». Попробуйте написать свое имя на японском языке, используя таблицы в учебнике для этой программы или на домашней странице программы в интернете. Это была рубрика «Научи нас, сенсей». А сейчас рубрика «Звукоподражательные слова». Михаил, вы когда-нибудь слышали слово «ономатопея»? Да, иначе говоря, это звукоподражание. Например, «кукарику» используется для обозначения крика петуха. Да, в японском языке говорят «кокекокко». Это слова, которые содержат звуки, говорящие людям о каких-либо голосах, шумах или действиях. Считается, что в японском языке их очень много. И их часто можно встретить в комиксах. В нашей программе мы узнаем о разных типах таких слов. Сегодня это слово для звука... Как описывается этот звук в японском языке? Ну, звучит так, будто кто-то бьет в барабан. Это звук удара по японскому ударному инструменту, барабану, который носят на плече. Звукоподражательное слово для него... Пом. Ясно. Пон используют в различных случаях. Звук, когда я ударяю кого-нибудь по плечу – пон. Попкорн лопается тоже со звуком пон. Здорово. Давайте выучим еще несколько таких слов и будем их использовать. Это была рубрика «Звукоподражательные слова». Сегодня мы выучили звукоподражательное слово «пон». Прежде чем попрощаться, Анна вспомнит, какие события произошли сегодня, и отправит твит. Это рубрика «Твиты Анны». О чем в Японии Анна узнала сегодня? Сегодня, когда люди приветствуют друг друга, они кланяются. Они редко обмениваются рукопожатием. Так же, как и в Таиланде. Итак, мы начали новую серию уроков японского языка. Понравился ли вам этот урок? Ключевой сегодня была фраза «Ватаси ва Анна дес». «Меня зовут Анна». Ждем вас на следующем уроке.